Глава 13. «Отлично, госпожа!» — тихо проговорил мой спаситель. «А теперь можете встать и начинать спуск». «Вас внизу ждут. Руками держитесь за боковины лестницы, и будет лучше, если вы откроете глаза». «Интересно, мне показалось, что ему по-прежнему смешно. Он бы видел то, что я...» Как хрупкая девушка падает с каната, натянутого под куполом цирка, и насмерть разбивается о манеж. Потому и появился у меня этот страх высоты. Но когда я распахнула ресницы и сукоризной взглянула на оборотня, не обнаружила даже намека на улыбку. Глубоко вдохнув для храбрости и прикусив губу, я начала медленно спускаться к народу, уже собравшемуся внизу. Набежали. Не могли и дальше заниматься своими делами, а не наблюдать за моим позором. «Что здесь происходит?» — прозвучал резкий голос снизу. «Каен?» — я быстро обернулась. «Вы почему?» «Розалинда!» — в голосе князя прозвучало невероятное изумление. «Что вы делаете на крыше, босиком и в таком виде?» «Хороший вопрос, кстати. А что я делаю на крыше, куда он сам меня ночью привел? Ведь он или не он?» «Ой, для меня снежные барсы все на одно лицо, то есть морду. А если еще и в темноте?» Я замерла на месте, ошарашенная этими мыслями. «Розалинда, спускайтесь, немедленно, я жду», — распорядился лорд Невис. В ужасе от предположения, что ночь я провела на крыше не с тем котиком, я едва не рванула обратно. «Розалинда!» — разгадал мой маневр князь. «Сию секунду ко мне!» «Ой, что будет? Что же теперь будет? Это нарушение контракта или не нарушение?» «Я же не наставляла рога фиктивному мужу, ведь вычесывание шерсти чужому, пока лишь гипотетически чужому, коту, изменой не считается или считается?» «Дорогой супруг, нам нужно поговорить», — заявила я, добравшись до последней ступеньки. «Несомненно, драгоценная моя супруга, и вы мне объясните, чем таким занимались в мое отсутствие?» «Уж никак я не ожидал найти любимую жену на крыше дома», — холодно ответил он, подхватывая меня на руки и приказал своим подчиненным. «Проверить все». В дом меня несли молча. Я ежилась, придерживая на груди халат, и пыталась разобраться в происходящем. Итак, некто заманил меня на крышу, предварительно велев придать подушкам на кровати очертания тела и прикрыть их одеялом. И этот некто выглядел таким же огромным снежным барсом с синими глазами, как и мой временный муж, причем абсолютно таким же. У меня ведь и мысли не возникло, что это не лорд Невис. Но при этом никакого вреда мне не причинили, общались дружелюбно, на кошачий манер, с удовольствием позволили потискать и вычесать шерсть. Ой-ой, это я, что же, какого-то совершенно постороннего мужика чесала? Каен меня убьет, если это так. Или он просто меня разыгрывает и проверяет мою верность? Ведь не могут же все оборотни выглядеть в звериной ипостаси одинаково. И этот ночной кот вел себя так уверенно. «Каен, я не понимаю», — неуверенно заговорила я, когда мы стали подниматься по лестнице на второй этаж. «Вы же сами, я ведь всю ночь была с вами». Последним я уже сильно сомневалась, а потому завершающая фраза прозвучала как-то жалко и вопросительно. Князя от моих слов аж перекосило. Он сбился с шага, метнул в меня бешеный взгляд и снова зашагал вверх. «Госпожа, вы живы?» — разрушил затянувшееся молчание возглас перепуганной Лисси, которая увидела нас. «Слава богам, госпожа, ваша светлость! Мы все утро ищем леди, а там, в ее спальне, это же ужас, мы так испугались!» «Ничего не трогать до моего прихода», — отчеканил князь и последние ступеньки преодолел бегом, дошагал до двери в свои покои, пинком распахнул ее и внес меня внутрь. «Что там?» — Сглотнув, спросила я, кивнув на дверь, ведущую в мою гостиную, смежную с этой комнатой. «А теперь жду подробного отчета, драгоценная супруга», — прорычал Каен, словно не услышав мой вопрос, и поставил меня на ноги. «Почему вы не одеты? И какого вас понесло на крышу? Я почувствовал ваш страх. Вы явно боитесь высоты. Значит, одна туда не взобрались бы. И не надо пытаться лгать, что провели ночь со мной. Меня здесь не было, о чем вам прекрасно известно, ведь я оставил записку. Что происходит? Вы здесь всего ничего. Уверяли меня, что намерены выполнить свои обязательства в точности. И что я вижу? Как только уехал, вы...» «Что я?» — разозлилась теперь уже и я. «Вы умчались, сообщив, что вернетесь через несколько дней, а ночью вломились в мою спальню, заставили меня зачем-то сделать...» Неопределенно повела я руками. «А потом потащили на крышу. Я решила, вы раньше вернулись. Это что, такая проверка? Так глупая какая-то, не находите? А сейчас ведете себя так, будто это были не вы. А откуда мне было знать, что это не вы? Поведение как раз вписывается в вашу неадекватность. Я уже не знаю, каких еще диких выходок от вас ждать. Мало ли, какая очередная блажь пришла вам в голову. Потому и отправилась, куда позвали». Я немного запуталась в своем возмущенном объяснении, но изложить более связно не получалось. «Заставил сделать что?» — взбеленился оборотень, не обратив внимания на все остальные слова. И не успела я даже рта открыть, как он рывком содрал с меня халат, отшвырнул его на середину комнаты, а меня развернул лицом к стене, прижал к ней и принялся обнюхивать. «Что вы делаете?» — опешила я, упираясь в стену руками. «А не ясно? Ищу на вас посторонний запах, потому что я точно не вламывался к вам ночью в спальню, ничего не заставлял делать, уважая наш договор, и уж точно не тащил на крышу». Я открыла рот, чтобы возмутиться и попытаться все же прояснить ситуацию, но супруг повернул меня словно куклу к себе лицом, метнул яростный взгляд, от которого захотелось закопаться под землю. «Кай!» — издав глухой рык, психованный оборотень одним движением разодрал мою ночную сорочку на две половины, и она улетела к халату, а меня взбешенный супруг болезненно стиснул за талию руками, не давая даже шелохнуться, и сильно прижал к стене. «Каен!» — взвизгнула я, пытаясь прикрыться руками. «Прекратите!» А этот зверь принялся обнюхивать меня уже спереди. Я же покраснела до кончиков ногтей. Только вот, о ужас, зажмуриться не могла, ибо с закрытыми глазами еще страшнее, и потому таращилась на беловолосую макушку, паникуя, умирая от стыда и мечтая быстрее одеться и спрятаться. Как же так все получилось? Неужели я слепая? Почему не поняла, что ночью был не Каен? Но кто тогда? Чей кот провел со мной время до утра на крыше? Апофеозом обнюхивания явилось то, что князь присел на корточки и уткнулся носом туда, прямо совсем туда. Пискнув от ужаса, попыталась оттолкнуть его голову, а он лизнул. Вот прямо взял и лизнул. Я дернулась и забилась, пытаясь вырваться из стальных тисков его рук, а он замер, уткнувшись все туда же, рвано дыша и нюхая, и при этом мои жалкие трепыхания даже не замечал, а потом вновь лизнул, словно пробуя на вкус. «Все, я сейчас умру. Прямо сию минуту и умру от стыда. Пора бороться по-настоящему». Учитывая, что держали меня крепко, прижимая спиной к стене, я резко согнула ноги в коленях, уперлась ему ступнями в плечи, отчего он вдруг зарычал, совсем как зверь, и изо всех сил оттолкнула его от себя. Естественно, сама тут же грохнулась на пол, потому что, не ожидавший такого активного сопротивления, Каен отшатнулся от меня и уселся чуть в стороне. От боли у меня из глаз брызнули слезы, и я вскрикнула, так как сильно ушибла низ спины. Всхлипнув, перевернулась на четвереньки и рванула в сторону своего валяющегося на полу халата. Далеко, впрочем, не уползла. была поймана за пятку и рывком перевернута на спину, а сверху меня придавил к полу неадекватный оборотень, который как бы мой муж. «Что ты творишь?» – прошипел он мне в лицо. «Не провоцируй меня!» «Я? Я провоцирую? Это ты!» Ткнула я его в плечи сжатыми кулаками, тяжело дыша и хлюпая носом, а из глаз катились слезинки. Отбила я себе место пониже спины капитально. Синяк теперь точно будет. «Это ты! Ты зачем? Я же не животное! Это у них, у вас, а я человек!» «Да неужели?» Внезапно развеселился этот несносный оборотень, отчего-то резко перестав злиться, будто и не психовал всего минуту назад так, что из глаз молнии летели. «То есть люди так не делают?» «Нет, а ты? Я ведь думала, что это ты! Как дура, всю ночь тебе шерсть расчесывала! Это нечестно!» И от обиды я все-таки расплакалась уже по-настоящему. «Сильно ушиблась? Больно?» Внезапно участливо спросил он, просунув руку мне под спину и погладив копчик. «Не трогай меня!» — взвилась я и задергалась с удвоенной силой. «Не злись, Рози!» Ничуть не отреагировал на мою реакцию дрожайший супруг, чтоб его. «Я должен был убедиться, пахнет ли от тебя посторонним мужчиной. Ты ведь моя жена. Не хочется, знаешь ли, ходить с рогами, не успев еще даже стать счастливым возлюбленным». «И как?» Смахнув слезы, я затихла и взглянула ему в глаза. «Не пахнет. Вообще ничем и никем посторонним от тебя не пахнет. Лишь твой собственный запах и мой. И это очень странно, если ты уверяешь меня, что всю ночь расчесывала шерсть кому-то чужому». Скрипнул он зубами. «А это точно-точно был не ты? Тот барс, он абсолютно такой же, как твой. Я была уверена, что это ты приехал раньше», — шмыгнув носом, пояснила я. «Думала, быстрее управился с делами и пришел ко мне, а ты...» «А это был не я», — задумчиво протянул Каен, поглаживая кончиками пальцев мое плечо. «Я действительно закончил все дела раньше и полночи добирался домой. Как-то неспокойно на душе было, хотел быстрее тебя увидеть». А приехав, застал... Разумеется, я взбесился. Я поджала губы, но от комментариев воздержалась. С кем я провела эту ночь, неизвестно. Никем посторонним не пахну. И? Как такое возможно? У оборотней много недостатков, но запахи они действительно различают мгновенно. И если даже этот псих, который муж, успокоился и говорит, что на мне нет чужого следа, значит, так оно и есть. «Мне больно и холодно». Я решила, что хватит с меня всего этого кошачьего бешенства. «Рози, ты ведь понимаешь, что мы еще вернемся к этому вопросу?» Не отреагировал на мои жалобы князь. «Мне очень не нравится, что моя молодая жена проводит ночи с кем-то посторонним. А потому, драгоценная, с этого дня ты спишь в моей постели. Не спорь!» — рыкнул он, увидев мой открытый для возражения рот. «Я тебя ни на секунду теперь не выпущу из поля зрения, глупенькая маленькая мышка. Ты ведь даже не чувствуешь разницы между мной и кем-то неизвестным. И если не хочешь, чтобы я убил кого-то из ревности, не провоцируй меня». «Но контракт!» «Рози, Рози!» — урчаще рассмеялся этот невозможный тип. «Какая же ты еще юная и наивная! Мне это так нравится!» «Я ведь тебе уже говорил, что кот никогда не выпустит мышку, которая попалась в его лапы. Ты моя, вся, полностью. Прими этот факт, смирись и даже не пытайся меня злить. Ты спишь со мной, и только со мной». Я гневно прищурилась, но лорд Невис освободил меня от своего веса, встал и поднял меня на ноги. «Оденься, мышка». «А то я не могу думать ни о чем, кроме тебя и твоего тела. Пойду проверю, что так напугало прислугу». Уговаривать меня не пришлось. Я птицей метнулась к халату, нырнула в него и дрожащими руками завязала на талии пояс. «Каен, ты невыносимый, самоуверенный, наглый! Твой муж!» Усмехнувшись, закончил он мою гневную тираду. «Ты такая хорошенькая сейчас, безумно манишь. Поэтому, если не хочешь, чтобы я вернулся к играм в кошки-мышки, веди себя тихо и не отвлекай меня». Я от злости даже ногой топнула и поискала взглядом, чтобы тяжелого швырнуть в него. Как-то вдруг перестала бояться. Если он не считает нужным следовать пунктам подписанного кровью договора, то почему я-то должна быть паинькой? Да еще то, что мы внезапно перешли на «ты»? «Ты так возбуждающе злишься», — расплылся в хищной улыбке этот котяра. «Такой ты мне нравишься намного больше, чем когда терпеливо пыталась соблюдать условия контракта и быть правильной женой для князя. Сейчас ты настоящая». «Если я буду настоящей, то ты меня не выдержишь и дня», — строптиво заявила я. «Даже не мечтай, возлюбленная моя супруга. Зря надеешься, что испугаешь меня своим темпераментом, и я тебя отпущу». «Ты попалась». Сверкнув глазами, я направилась к двери, ведущей в мои покои. Ну вот как с ним спорить? Он же непробиваемый, бесчувственный, озабоченный тиран, которому наплевать на все, что мне обещал лорд Навасса, когда я подписывала контракт. Кайен только видимость создает, что якобы следует его пунктам, а сам бессовестным образом соблазняет меня. И самый ужас в том, что я уже соблазнилась. И вот как дальше жить? В моей спальне царил хаос. Я даже рот открыла, застыв на пороге и вытаращившись на свою постель. Подушки, которые мой ночной гость уложил, придавая им очертания человеческого тела, а я лично накрыла одеялом, сейчас были распороты, и по всей комнате лежал белый слой пуха. «Это что?» — внезапно осипнув, выдавила я из себя. «Госпожа, как хорошо, что вас не было в комнате!» — запричитала Лисси. «Вас хотели убить! Не представляете, как я испугалась, когда вошла утром, а тут это...» Девчонка терпеливо дожидалась нас в уголке комнаты. Ведь князь велел ничего не трогать. Вот она и сидела, поджав ноги в кресле. Рядом с ней возвышались два вооруженных оборотня. «Что тут?» — мрачно вопросил князь, обведя взглядом комнату. «Княгиню пытались убить», — сообщил один из охранников, поднял с пола у своих ног одеяло и развернул его перед нами, демонстрируя. Я взглянула на количество дыр в нем, перевела взор на подушки и даже покачнулась. Если бы на кровати лежала не кукла, а я, то меня превратили бы в решето, истыков клинком. Ночной пушистый синеглазый гость в буквальном смысле спас мне жизнь, выманив на крышу. «Запахов нет, ни малейшего следа», — проговорил второй охранник. «Чувствуется лишь остаточный магический след. Некто перенесся в спальню госпожи с помощью портала, попытался ее зарезать, а потом ушел тем же путем. Кто это был, неизвестно. Он хорошо прикрыл себя амулетами. Ни единого намека ни на личность, ни даже на расу. Это мог быть кто угодно». Я постояла еще несколько секунд, после чего развернулась и медленно двинулась прочь. Надо осмыслить все произошедшее. «Переверните весь дом и обследуйте крышу. Найдите хоть что-нибудь. Лисси, здесь все убрать, навести порядок», — холодно приказал лорд Невис. «После этого перенесешь вещи госпожи в мои покои. Она теперь будет жить со мной». Я сбилась с шага, хотела обернуться и бросить в драгоценного муженька гневный взгляд, но сдулась и молча удалилась. Прошла в его гостиную, села в кресло, поджав ноги, и закручинилась. Шансы на то, чтобы прожить этот год спокойно, стремились к нулю. Князь пришел буквально через 2 минуты. Мрачно посверлил меня взглядом, но так как я не реагировала, выдернул меня из кресла, занял мое место, а меня усадил на колени. «Остались возражения против того, чтобы ночевать со мной?» — поинтересовался, устраивая мою голову на своем плече. Я вздохнула, но ничего не произнесла. «А против того, чтобы за тобой следили и охраняли?» — вопросил он, поглаживая меня по спине. И снова я промолчала. Испугалась. Не дождавшись ни слова, спросил Кайен. Вот тут я кивнула, еще бы не испугаться, увидев то, во что я могла превратиться, если бы меня не выманил из комнаты неизвестный Ирбис. «Рози, мне жаль», — после паузы выдавил из себя Каен. Ему явно не хотелось говорить этого, но он себя заставлял. «Не знаю, кто это был, но он спас тебе жизнь. И за это я перед ним в долгу. Не понимаю, почему на тебе не осталось и следа запаха этого барса, ведь, по твоим словам, ты касалась его. Но, как бы то ни было, он не враг. Просто я приревновал, думал, что ты...» «Каен, кому ты так мешаешь? Почему меня стали пытаться убить, как только лорд Навасса взял меня под свое крыло и повез к тебе?» — хмуро спросила я, вырисовывая пальчиком узоры на груди фиктивного мужа. «Я правильно понимаю, что если ты будешь холостым в день своего 30-летия, то лишишься власти. А кто тогда займет твое место?» «Никто. По крайней мере, я не знаю никого, кто мог бы. Наследников пантер не осталось. Правящая кровь из барсов есть только во мне. Из родни лишь Навасса, но он маг. Ему вся эта возня с властью не нужна. Хотел бы он стать правителем, женился бы и стал им задолго до моего рождения. А теперь уже не сможет. И он меня вырастил, сделал все, чтобы я стал князем. Даже тебя вот нашел и привез. Расскажешь?» Я поджала босые ноги и устроилась на коленях супруга поудобнее. «Что за пантеры? Почему их не осталось? И почему тебя воспитывал лорд Навасса? А твои родители?» «Да это не тайна», — пожал он плечами. «Испокон веков у оборотней существовало два правящих рода — барсы и пантеры. Два соседних княжества. Сложно сказать, почему они поссорились и развязали войну. Победили барсы, земли пантер отошли к нам. А их правящая семья...» «Последних князя и княгиню пантер убили во время той войны. У них была малолетняя дочь, но она исчезла. Ее потом долго искали, думая, что ей помогли скрыться. Но маленького оборотня, да еще правящего рода, сложно спрятать. Дети не могут контролировать оборот, и рано или поздно девчушка перекинулась бы. А уж в правящем роду кровь вообще крайне сильная. Не сдержаться никак. Но годы шли, княжну так и не удалось отыскать, и все поняли, что она тоже не выжила во время той бойни». «Но почему сразу не выжила? Может, ее все же хорошо спрятали? И, возможно, это она и те, кто ее поддерживают, хотят сместить тебя?» — выдвинула я гипотезу. «Рози, это было много-много лет назад, задолго до моего рождения. Княжна, даже если она и выжила, уже давно превратилась в древнюю развалину и умерла от старости. Мы ведь не бессмертные». «Ну, у нее мог родиться ребенок. С женщинами такое случается». Тело Каена задрожало от беззвучного смеха. «Ты права, с женщинами такое случается. Но если бы у нее родился ребенок, то он уже давно заявил бы о себе. Столько лет молчать, сложно поверить. Пантеры горды, импульсивны. Если даже предположить, что у княжны, когда она выросла, родился сын, то и он сейчас был бы ровесником Навассы. Ты можешь представить наследника пантер, который столько лет не заявлял бы свое право на власть над оборотнями на своих прежних землях?» «Ну, никак не хотела я отказываться от такой хорошей версии. К тому же оборотни не селятся на человеческих землях. Люди боятся нас. А удержаться от оборота детеныши не могут. Это просто не в нашей природе. Как бы ни пытался, а все равно звериная суть вырвется на волю. Притворяться человеком вечно не удалось бы никому из нас». «А полукровки?» «У правящего рода не бывает полукровок, Рози. Даже если бы княжна зачала ребенка от человека, то все равно родился бы оборотень. Черная пантера». «Ну, ладно, убедил. Тогда кто пытается сделать тебя вдовцом накануне 30-летия? И почему ты до сих пор нормально не женился, как все твои предшественники?» «У меня есть несколько потенциальных невест», — хмыкнул он. «Что?» — не поверила я своим ушам и даже отстранилась, чтобы взглянуть ему в глаза. «Хочешь, покажу?» «Покажешь что?» «Портреты возможных будущих княгинь. Там, кстати, и средняя дочь короля Андалии. Шутишь? Идем».